Глава вторая. Океания. Да, не наврал Петр Петрович, или как его там на самом деле. Сомнительно, чтобы он всюду представлялся своим настоящим именем. Да и Петр Петрович – это все равно, что Иванов Иван Иванович. Ну, не суть. Главное, что он говорил чистую правду. Непонятно только, чем эта правда обернется лично для него, Пашнагова Сергея Демьяновича, но он сейчас на самом деле находился на космическом корабле и через большой обзорный экран наблюдал Землю, голубой шарик, являвшийся его домом. Смотрел он на него в первый и, возможно, в последний раз в своей жизни. Все произошло как-то слишком уж буднично. На место встречи он добрался без каких-либо трудностей. Можно сказать, повезло, потому как в тот момент полиция всего края уже встала на уши. Тут без вариантов. Шутка ли? Государственный банк обнесли почти на 80 миллионов. На месте встречи в лесопосадке за городом его уже ждал Петр и еще двое. Ночь была безлунной, но Сергей все же сумел рассмотреть своих собратьев по несчастью. Белый снег, лежащий вокруг глубокими сугробами, давал такую возможность. Первый – мужчина средних лет. Болезнь над ним уже вовсю потрудилась. Это было заметно, несмотря на препарат, который, несомненно, использовал вербовщик. Как видно, Петр нашел его уже в более чем плачевном состоянии. Девушка лет 25 выглядела также не столь хорошо, исхудавшая и измученная болезнью. Сергей на их фоне смотрелся куда как бодрее, да что там, выглядел просто здоровым. Примерно через 10 минут после того, как подошел Пашнагов, появился какой-то странный летательный аппарат. Непонятно вообще, как он летал, так как никаких дюз или сопел с вырывающимся пламенем Сергей не увидел. Было слышно лишь легкое гудение, вроде того, что исходит от трансформаторной подстанции, только гораздо тише. Внешний инопланетный аппарат особого впечатления не произвел. Эдакий микроавтобус обтекаемой формы и с выдающимся вперед носом, парящий в десятки сантиметров над снегом. У него даже дверца отъезжала вбок. Разве только маленькие крылья, расположенные позади этой двери, и небольшой же хвост свидетельствовали о необычности этого автобуса. Ага, похоже, законы аэродинамики и инопланетянам не чужды. Отчего-то у Сергея сложилось стойкое убеждение, что этот аппарат выполнен из пластика или материала, схожего с ним. А еще он был просто убежден, что этот транспорт никак не может быть космическим кораблем. Сомнительно и то, что он может выйти хотя бы на орбиту. Отчего-то, само собой, появилось для него и название, взятое из фантастических романов. Флайер. А что, очень даже соответствует. Салон оказался также схожим с микроавтобусом. У пилота даже не было отдельной кабины. Правда, кресла куда более удобные, словно принимающие тебя в объятия. Вдобавок они были оборудованы ремнями безопасности. Основательными такими. Сначала застегивались на поясе, потом еще два ремня, идущие от спинки кресел по плечам и груди. Ну, прямо как в каком-то истребителе. Сразу и не разберешься, какими пользоваться. Ну да, Петр помог всем троим, после чего отправился на сиденье рядом с пилотом. Микроавтобус довольно резво взмыл ввысь, а потом рванул вперед с не меньшей прытью. Кстати, Сергей оценил, насколько удобны кресла и надежны фиксаторы ремней. Хорошо, что они еще были достаточно широкими, да и зимняя одежда не позволяла этим средствам безопасности впиваться в тело. Несмотря на то, что снаружи весь корпус аппарата выглядел цельным и, кстати, менял цветовую окраску, как хамелеон, даже ветви деревьев прорисовывались на поверхности, внутри имелись окна, ничуть не уступающими таковым в автомобиле. Поэтому Сергей мог как наблюдать за проносящимися снаружи ночными пейзажами, так и оценить скорость передвижения. Летели они на незначительной высоте, вряд ли больше сотни метров. Получалось очень внушительно. По его прикидкам, километров 300 в час, а может и больше. Просто ему никогда не доводилось ездить быстрее 200. Примерно за час они облетели три точки, где собрали еще 6 человек, мужчин и женщин. Прямо рейсовый автобус, двигающийся по маршруту с определенным расписанием. Что характерно, ни детей, ни стариков среди рекрутированных не было. В Впрочем, ничего удивительного, им нужны люди работоспособные. Мысль о том, что свое спасение придется отрабатывать, Сергей воспринимал вполне буднично. В конце концов, он это предполагал с самого начала, да и Петр о чем-то таком говорил. В салоне оставалось еще три места, но они так и остались пустыми. Насколько Сергей расслышал из разговора Петра и пилота, на той точке, где они должны были забрать последнюю тройку, было организовано что-то вроде засады. Во всяком случае, при помощи приборов пилот сумел обнаружить вокруг троих рекрутов еще людей. Учитывая то, что места выбирались безлюдные, это наводило на определенные мысли. Вряд ли военные. А вот какая-нибудь группа уфологов запросто. Петр сильно ругался, поминая всю троицу, а может и кого-то конкретного. Впрочем, предугадать, кто из них оказался придурком, решившим оставить след в истории, было сложно. Сегодня многие повернулись на телевидении. Ради того, чтобы попасть в ящик, на что только не пойдут. Например, объявляют себя прямыми потомками знаменитостей или просто трясут своим грязным бельем перед всей страной. Вот только этот конкретный придурок, помимо себя самого, ни за что ни про что лишил надежды еще двоих. Сергей сначала удивился реакции Петра. Ему-то какая разница? Особого сострадания в этом человеке Пашнагов не заметил. Но все встало на свои места, когда пилот завис в каком-то глухом местечке, чтобы высадить вербовщика, и вручил ему пачку денег. Вряд ли это были какие-то галактические кредиты, скорее сугубо земные деньги, наверняка не рубли. Но перед тем, как вручить деньги, пилот отслюнявил какую-то сумму, которая миновала Петра Петровича. Все понятно, тот работал на здешине. После этого аппарат взмыл в воздух и, уже не меняя курса на постоянной скорости, устремился куда-то на север, причем высота оставалась прежней, около сотни метров над поверхностью Земли. Это опять подтвердило догадку Сергея относительно того, что данный аппарат не предназначен для выхода на орбиту. Примерно через полтора часа их путешествие подошло к концу, и то, что увидел Сергей, говорило лишь об одном. Очень скоро они расстанутся с Землей навсегда. В глухой балке, посреди калмыцкой степи, вдали от жилья расположился корабль, который как раз и был способен преодолеть земное притяжение. Сергея удивило то, что он, летательный аппарат, не имел хамелеоновой маскировки. Его носовая часть чем-то напоминала военный вертолет Ми-24, но была более массивной и округлой. Далее шло опять-таки массивное тело с четырьмя выступами по бокам, очень напоминающими турбины. Сзади наблюдался двигательный отсек, то ли с реактивными соплами, то ли с дюзами. Ну и опять же небольшие крылья, сейчас сложенные, и хвостовое оперение. Общая длина аппарата порядка 40 метров. Высота, с учетом шасси, очень похожего на три массивные лыжи, около 20 метров. Корпус в сечении овальный, сплюснутый сверху. Двигательный отсек слегка задран вверх, перед ним находится грузовой, о чем свидетельствовала аппарель, которая в этот момент открывалась. В образовавшийся проем и влетел микроавтобус. Либо пилот-лихач, либо для них это самое обычное дело. Флайер быстренько определили на стоянку, после чего заработали турбины монстра, который и должен был унести землян в космос. Сергею показалось, что в грузовом отсеке есть место еще как минимум для трех таких аппаратов, но он точно знал, что никто не станет обсуждать маршрут с ним. Пилот поднялся со своего места и куда-то ушел. О людях никто никакой заботы не проявлял. Мало того, когда Сергей попытался отстегнуть ремни безопасности, то у него ничего не вышло. Похоже, они одновременно выполняли и роль пут. Поняли это и другие. Кто-то начал биться в истерике, требуя прекратить издевательства, выкрикивая что-то о своих правах и тому подобную ерунду. Идиот. Паника начала распространяться, как лесной пожар. Трое женщин подхватили этот вой и буквально сразу же. Еще двое мужиков также не выдержали и молча начали сражаться с ремнями безопасности. Двое расположившихся на соседних креслах переглянулись и начали ржать во всю глотку. Тоже своего рода истерика. Сергей поначалу обозлился и даже пару раз дернул замок ремней. Бесполезно. С каждым рывком ремни затягивались все туже и туже, и только когда он перестал их теребить, снова ослабли до комфортного состояния. А вот остальных обстоятельства с затягивающимися ремнями растревожило еще больше. «Да не дергайтесь вы!» – не выдержал Сергей. «Посидите пару секунд тихо, ремни сами ослабнут». С первого раза его не расслышали. Пришлось повторить несколько раз. Подействовало. Вскоре народ понял справедливость его слов и более или менее успокоился. Во всяком случае, дергаться прекратили, хотя Сергею от этого легче не стало. Никто и не думал прекращать кричать и выдвигать какие-то нелепые требования. Вскоре в салоне появились двое мужчин в странной облегающей форме. Ничем иным их одежда не могла быть по определению. Об этом свидетельствовали и одинаковый крой, и наличие всяческих нашивок, как видно знаков отличия. Надо же, схожие задачи рождают такие же решения. Один из этих двоих при помощи пневмошприца начал делать инъекции. При этом он не придерживался никаких правил, вводит транквилизатор в ту часть тела, которая оказывалась открытой и доступной. В основном землянам перепадало в шею, но были и те, кто, прикрываясь руками, получал инъекцию в кисть. Средство было практически мгновенного действия. Едва получив свою дозу, человек сначала вздрагивал, потом начинал плыть и ронял голову на грудь, повисая на ремнях безопасности. Второй инопланетянин страховал первого, держа в руках что-то похожее на пистолет. Сомнительно, чтобы это было боевое оружие. Все же присутствующие нужны были инопланетянам относительно целыми. Может быть, это тот самый парализатор, о которых так любят писать фантасты. Кто знает, до чего дошла наука в мирах цивилизованного космоса. Получил свою дозу и Сергей. При этом он не пытался сопротивляться, а напротив, спокойно улыбнувшись, наклонил голову в бок, подставляя шею. Легкое касание, укол, не больнее комариного укуса, заставивший Пашнагова слегка вздрогнуть, а потом эйфория и темнота. В себя он пришел в небольшой комнате по размеру схожей с купе в железнодорожном вагоне. Только рассчитано это помещение на одного человека, а еще около выхода имелся этакий выступ. Очень похоже на то, что там расположен санузел. У левой стены примостилась кровать, на которой он, собственно, и лежит. Рядом с ней тумбочка, напротив какое-то кресло на довольно массивном основании. Судя по всему, это кожух, в котором прячется какое-то оборудование. На сиденье примостился шлем с прозрачным забралом. От шлема отходят провода, скрывающиеся в верхней части спинки, оборудованные подголовником. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И что это такое? Какой-нибудь гипноизлучатель, при помощи которого его будут обучать новой профессии? Нечто подобное встречалось у современных фантастов. Лег в кресло, поспал некоторое время, а когда проснулся, уже прошел целый курс обучения в той или иной области. Бред? Ага. А инопланетяне, рекрутирующие для своих нужд землян, это не бред? И вообще, кто их этих инопланетных знает, до чего они там у себя додумались? Если уж земляне с их современным уровнем развития для них всего лишь дикари с окраины галактики, то каковы тогда их достижения? Вот то-то и оно. Сергей поднялся с кровати, кстати, довольно удобный. Он вообще-то привереда в этом плане. Ночевать в гостях ему приходилось не раз и не два, опять же гостиничные номера на отдыхе и в командировках, но нигде и никогда он не высыпался. Будто не по нему спать, не в своей постели, и все тут. Пока месяц жил на квартире, вообще думал, что с ума сойдет от постоянного дискомфорта. А этот матрас и подушка прямо как родные, ни одна косточка не ноет. Подошел к двери. Ага, никакого намека на дверную ручку. Понятно только одно, дверь купейная и должна соскользнуть влево. Ну и как ее туда отправить? Сергей попытался толкнуть ее без ручки, прижав ладонь к гладкой поверхности, похожей на пластик. Бесполезно. Более детальный осмотр выявил на правой стороне некую консоль с матовым окошком. Странно, и как это она ему сразу не бросилась в глаза? Судя по тому, что это единственная выделяющаяся деталь, работать нужно с ней. Разумеется, если ему вообще можно покидать эту конуру. Сергей почесал в затылке, потер кончик носа, посмотрел на большой палец правой руки и приложил его к окошку. Мигнуло бело-зеленым, потом загорелся зеленый, и дверь с легким шумом отъехала в сторону, освобождая проход. За дверью оказался широкий, никак не меньше 4 метров коридор. Отсек имел в длину около 100 метров и, судя по всему, изгибался некой дугой. По одной из сторон сплошные двери, похожие одна на другую, разве только с разными номерами, которые написаны как арабскими цифрами, так и какими-то иероглифами. Его каюта, а как еще назвать жилые помещения на космическом корабле или станции, имела номер 222. Личных вещей у него никаких. Мало того, одет он в какую-то облегающую одежду черного цвета, очень похожую на трико цирковых артистов. Ничего так удобно, правда, непривычно обтягивая, все. Ну да, что естественно, то не безобразно. Пашнагов решил, что номер своего жилища все же лучше запомнить. Не станешь же ломиться во все двери, тем более, что наверняка на тебя настроена консоль только одной комнаты. Впрочем, повнимательнее присмотревшись к своей одежде, Сергей понял, что запоминать номер нет никакой необходимости. На левой стороне его груди был вышит точно такой же номер из арабских цифр и иероглифов, похожих на те, что красовались на двери. Хм, вполне удобно и для людей, и для хозяев корабля. По другой стороне коридора шли большие обзорные окна или панели, передающие изображения с наружных видеосенсоров. Под ними располагались полумягкие банкетки, так что можно было присесть и полюбоваться открывающимся великолепным видом. Земля. Голубая планета. Его дом, куда он, скорее всего, уже никогда не вернется. Земля? Нет, голубой шарик, все понятно, но где материки? Ладно, видеть их все одновременно невозможно, но Сергей вроде бы неплохо помнил расположение материков на глобусе. С какой бы стороны на него ни посмотрел, ты просто не сможешь наблюдать один только океан. А тут одна вода, без какого-либо намека на сушу, сплошной голубой цвет. Нет, вон там, ближе к полюсу, бог его знает к какому, видна только одна сплошная белесая пелена, закручивающаяся в спираль. Понятно, облачность, циклон там антициклон. Но где суша? Если вспомнить о том, что он находится на космическом корабле, то становится очевидным тот простой факт, что это уже не Земля, а скорее другая планета. В практически полной тишине, нарушаемой только тихим и мерным гудением, которое ухо уже воспринимало как само собой разумеющееся, послышался уже знакомый шорох. Именно такой звук издавала отъезжающая в сторону дверь в каюте Сергея. Обернувшись на звук, он удостоверился, что не ошибся. Дверь в одну из кают действительно была открыта, а из небольшого помещения на Сергея взирали испуганные глаза на изможденном болезнью довольно молодом женском лице. Он без труда узнал девушку, так как никогда не жаловался на память. Это была его попутчица, причем с самого начала путешествия. И именно она билась в истерике, требуя и умоляя вернуть ее обратно. «Где это мы?» Заметив Сергея, поинтересовалась девушка. «Судя по всему, на космическом корабле, и похоже, что уже не на Земле», кивнув в сторону голубого шара за панорамным окном, ответил Сергей. В этот момент начали открываться и другие двери. Сначала одна, потом сразу две, потом еще и еще. Люди нерешительно выходили в коридор, осматриваясь по сторонам и всматриваясь друг в друга. Так ведут себя только в незнакомой и даже пугающей обстановке. Ясно, ни одного сторожила среди них не было. Это оказалось Сергею странным, ведь он точно помнил, что их в микроавтобусе, или как там назывался этот аппарат, было только 9. Здесь же пассажиров около полусотни. Получается, что пока они находились в беспамятстве, корабль успел принять еще несколько партий. Значит, его предположения относительно свободного места в грузовом отсеке корабля были верными. Из-за одной из дверей послышался стук и приглушенные крики. Как видно, кто-то не сообразил воспользоваться сенсорной панелью. Дубины эти инопланетяне могли бы учесть, что среди их волонтеров окажутся те, кто не догадается, как можно выйти из каюты. «Мужик!» – прокричал Сергей, прижавшись к двери. «Ты меня слышишь?» «Кто это?» – послышался едва различимый голос, все еще полный паники. «Конь в кожаном пальто. Справа, на уровне груди. Видишь матовую панельку?» «Ага, да, вижу». «Ну так приложи к ней большой палец». Опять раздался тихий шелест, и дверь отъехала в сторону, являя взору столпившихся людей, все еще переполненного паникой мужчину лет 35. Судя по внешности, мужик не из деревенских и не из простых работяг. Это было заметно даже несмотря на то, что болезнь уже успела хорошенько над ним покуражиться. Сергей вообще отметил про себя, что среди людей, выбравшихся в этот коридор, не было ни одного, кто бы не нес на себе печать серьезного недуга. Разве только он сам. Но тут причина, скорее всего, в том, что Петр появился на его пути достаточно рано, и болезнь не успела скрутить его в бараний рог. «Привет тебе, узник! С освобождением! Свобода! Замуровали, демоны!» Тут же послышалась разноголосица, причем сочащаяся нескрываемой иронией и издевкой. «Угу, люди они такие, добрые, особенно если самим плохо, но находится тот, кому еще хуже». «Очень смешно!» – вызверился ставший объектом насмешек мужик. «Ничего так, молодец. Не нашел ничего лучшего, как обвинить в случившемся Сергея. А то как же? Кто объяснил ему, как нужно открыть дверь? Он. А для чего? Ясное дело, чтобы выставить на посмешище. А теперь стоит тут с невинным видом, будто и ни при чем вовсе». Сколько раз подобные типы встречались с Сергею и не перечесть. Всех вокруг готовы обвинить в своих бедах, только не себя любимого. Нет, ясно, что если это болезнь какая, то тут ты, считай, и не виноват. Но ведь тот, чья здоровая физиономия тебя раздражает, не виноват и подавно. Так ведут себя порой некоторые старики, которые не могут простить молодежи именно их молодость. Сергей смерил мужчину взглядом, покачал головой и отвернулся. Ну а что он мог ему сказать? Объяснить, что тот не прав? Так ведь и сам должен соображать, не ребенок. А садить? А смысл? Он ведь все одно ничего не поймет. Для таких типов есть только два мнения. Одно его, другое неправильное. Набить морду? Да вроде как повода особого нет. Как видно, мужчина уловил ту самую грань, которую все же лучше не переходить, а потому не стал бросать в спину уходящего никаких фраз. Будь иначе, совсем не факт, что ему не прилетел бы привет. То, что узник серьезно болен, Сергея ничуть не смущало. Здесь вообще нет здоровых. Раз уж их доставили за 3-9 земель, да еще и обещали подправить здоровье, умереть мужику не дадут. Так что если бы выпросил, то получил бы по полной. Сергей вновь осмотрелся. Наметившееся было в связи с оплошностью незнакомого мужика оживление прошло, настроение людей снова упало на нет. Все смотрят друг на друга в поисках ответов. Хотя нет, не только смотрят, начали уже задавать друг другу вопросы, один глупее другого. Вот только вокруг такие же непосвященные, которым известно ничуть не больше. Радует хотя бы то, что никто не паникует. Сергей прошел к панораме. Лучше смотреть на планету, чем попусту сотрясать воздух и высказывать несостоятельные предположения. Вон, парнишка лет 22 что-то объясняет, все больше входя в раж. Наверняка начитался фантастики и теперь выдает все эти перлы фантастов за действительность. Как не очевидна абсурдность его предположений, народ к нему начал подтягиваться. У них-то вообще нет никаких догадок. Вид за окном несколько изменился. На фоне черного пространства появился космический корабль. Как ни странно, но он очень сильно походил на «Энтерпрайз» из «Звездного пути». Большой верхний этаж, ниже диск раза в 3 меньше и смещенный так, что выступает за большой. По бокам малого диска имеются какие-то выступы, возможно, дюзы. Корабль отлично виден в свете местной звезды. Ее лучи играют бликами на отражающих поверхности некоторых деталей. В общем, картина просто завораживающая. Правда, определиться с размерами корабля сложно. То ли он очень далеко, и тогда его габариты просто колоссальны, то ли довольно близко, и в этом случае он вполне сопоставим с земными морскими кораблями. Словом, без привязки к какому-либо предмету с известными размерами, это просто гадание на кофейной гуще. С тем кораблем, что забирал их на Земле, было куда как проще. Внимание! Волонтеры секции 2 приглашаются в конференц-зал. Ну вот, кажется, настал момент, когда они начнут получать ответы на все накопившиеся вопросы. В том, что объявление касается их, и что именно они являются обитателями секции 2, у Пашнагова сомнений не было. В пользу этого соображения свидетельствовало сразу несколько факторов. Объявление прозвучало на русском. Сомнительно, чтобы оно предназначалось для всего корабля, ну или станции. А судя по коридору, размеры здесь были солидными, и народу должно быть изрядно. Нумерация комнат включала в себя 3 цифры. Комнат не больше полусотни. Значит, первая двойка – это номер секции. И, наконец, распахнувшаяся справа дверь или переборка, или как тут все называется, любезно приглашала проследовать в открывшийся проход. Сергей, старавшийся держаться особняком, направился к двери. Нет, он не был к ней ближе всех, но никто из присутствующих не решался сделать первый шаг. Как только он обходил очередного человека, тот, растерянно осмотревшись, следовал за ним. Как ни странно, но первым покинул секцию не он. Уже в паре метров от выхода его обогнал тот самый молодой парень, любитель фантастики. Следом, что Пашнагова удивило особо, проследовал мужик, которому он помог разобраться с замком. Еще и одарил Сергея таким взглядом, словно Пашнагов должен ему что-то. В общем, секцию он покинул в числе первой десятки. Народ набирал обороты с поразительной быстротой. В помещении за перегородкой обнаружились столики со стульями, словно зовущие здесь обосноваться, и люди ускорились еще больше. Сработал российский менталитет с привычками к очередям и к тому, что мест на всех может не хватить. «Извини, дорогой, но это место мое», остановившись рядом с давешним мужиком, вздохнув, произнес Сергей. «Нет, но вот все одно к одному, да еще и этот придурок начал краской наливаться». Народ вокруг устремил взоры на этих двоих. А что, в данную минуту с развлечениями не очень. Работодатели не появились, так что бесплатная сценка пришлась как раз в тему. «А тебе не кажется, что это уже перебор?» – выплюнул мужик. «Не кажется», – все так же спокойно ответил Сергей. «Я не собираюсь уступать тебе место». «И не надо. Если ты, Пашнагов Сергей Демьянович, и имеешь порядковый номер 222, то можешь здесь хоть гнездо свить». Говоря это, Сергей показал на черную пластиковую коробочку размером с обычную книгу, примостившуюся в углу столика, совмещенного со стулом. На ней значился его имя и номер. Мужик перевел взгляд в указанном направлении, явно смутился и поднялся со стула. «Ага, не он один так опростоволосился. Около трети контингента начали броуновское движение по залу в поисках своего места». Сергей присел на свой стул и решил осмотреться вокруг. Похоже, конференц-зал совмещал в себе и столовую. Во всяком случае, то, что он увидел чуть в стороне, напоминало стойку раздачи. А еще он заметил, что несколько столиков оставались незанятыми. Получается, что срывы с поставками волонтеров – это вроде как в порядке вещей. Ничего удивительного. Всегда найдутся те, кто в последний момент даст задний ход или учудит еще что-нибудь. Поражала стерильность, царившая на всем обозримом пространстве. Такое впечатление, что они тут все просто помешаны на чистоте. Впрочем, возможно, для космических кораблей это норма, и в этом нет ничего удивительного. А может, это медблок, а они всего лишь материал для изучения и предоставления органов. Хотя делать им нечего, кроме как пускать на органы разных больных. Но вопрос с опытами все еще актуален. Мало ли что там говорил Петр, его дело завербовать и получить плату за каждую голову. Вот нельзя, к примеру, этим инопланетянам проводить опыты на своих. Они исследуют на людях. Ладно, лучше думать о чем-нибудь другом. А то и так можно накрутить себе до чего угодно. Желая именно отвлечься, Сергей обратил свое внимание на коробочку. Интересно, можно ее трогать или лучше не тянуть свои грабельки туда, куда не следует? А вот любитель фантастики, пожалуй, подобным вопросом не задается, как и большинство из присутствующих. Они усиленно крутят в руках эти коробки, но, похоже, понятия не имеют, как их открыть. Но не дать не взять любопытные обезьянки. А может, их наниматели все это специально делают? Ну, проводят тест на сообразительность или просто развлекаются, как земляне при посещении зоопарка? А вот и первый сдавший экзамен. Любитель фантастики, приосанившись с гордым видом, начал озираться по сторонам. Что же, плюс ему. Впрочем, до этого не так, чтобы и трудно догадаться. Просто он был первым. Сбоку обнаружился овал с рисунком изломанных линий, очень похожий на отпечаток. Сергей приложил к нему большой палец, крышка тут же слегка приподнялась, причем совершенно бесшумно. Итак, что там внутри? Хм, в общем-то не так, чтобы и много. Какой-то гаджет, похожий на iPhone, только похоже, что его можно не то что ронять на землю, но и забивать им гвозди, настолько надежно он выглядел. Какая-то штука из полимера, уж слишком легкая, видимо, подставка для гаджета. Сбоку пристроился какой-то стержень, форма которого на конце очень похожа на наушник-вкладыш, только без проводов, с блестящей, словно ртуть, капелькой на самом кончике. Под перегородкой, разделяющей коробку на два яруса, обнаружились какие-то ремешки без застежек или липучек, прикрепленные к основе по размерам, совпадающие с гаджетом. Может, iPhone должен крепиться к этой пластине? Вот только решительно непонятно как. Сергей догадался, что это, скорее всего, что-то типа планшета, но он наверняка куда более многофункционален. Во всяком случае, учитывая то, что инопланетяне значительно обогнали землян в техническом развитии, это должно было быть именно так. Пашнагов предпочел просто осмотреть увесистый для своих размеров гаджет, даже не пытаясь понять, как он работает. Как там говорят, сдуру можно сломать все, что угодно, даже то место, где костей отродясь не бывало. В правдивости этого высказывания Сергею доводилось убеждаться не раз. Послышалось знакомое легкое шуршание. Ага, так и есть. Дверь отъехала в сторону, и в помещение обошли те, кто, похоже, ответит на все вопросы. Впрочем, на все-то, конечно, вряд ли, но хотя бы на многие и то дело. Новые лица не остались незамеченными и остальными землянами. Все разговоры тут же смолкли. Как ни странно, но беседующих было очень много, словно все присутствующие собраны не из разных мест, а давно и хорошо друг друга знают. Сергея всегда удивляла способность людей говорить помногу и ни о чем. А чем меньше они друг друга знали, тем более раскованно общались, выдавая подчас то, что в другой ситуации из них и клещами не вытянуть. Несколько человек поднялись, приветствуя вошедших. Подобное поведение закладывается еще в школе. С одной стороны, это своеобразное приветствие, а с другой – выказывание уважения. Сергей не стал присоединяться к этим немногим. И дело вовсе не в том, что он был плохо воспитан, просто он не видел в этом необходимости. Инопланетяне – всего лишь деловые партнеры. Причем что-то подсказывало Сергею, что за каждую услугу они потребуют плату. И чем существеннее услуга, тем больше плата. Они собирались спасти его жизнь, а жизнь, родимая, дорого стоит. Вошедшие напоминали людей, а не каких-то там зеленых человечков. А еще было в них что-то азиатское. Двое, мужчина и девушка. Кстати, у девушки разрез глаз стрелочками. Женщины добиваются подобного эффекта при помощи косметики, но Пашнагов отчего-то был уверен, что в данном случае косметика ни при чем. Оба одеты в форму, что придавало им представительности. Кителя двубортные, облегающие, длиной до середины бедер, чем-то напоминают земные 19 века. Погон нет, зато на воротниках стоечкой наличествуют петлицы со знаками отличия. Восьмиконечные звезды очень похожи на розу ветров. У мужчины они более крупного размера, не иначе как чином постарше. Похоже, у жителей во всех мирах куда больше общего, чем могло бы показаться. А еще у обоих на левом предплечье прикреплены точно такие же гаджеты, что лежали в коробках землян. Вот значит, как эта штука носится. Остается только понять, для чего она нужна. Мужчина несколько благосклонно посмотрел на тех землян, что поднялись, остался недоволен теми, кто не стал этого делать, и выказал свое крайнее неудовольствие тем, что, подобно любителю фантастики, вальяжно развалился на стульях. Несмотря на то, что он не проронил ни слова, всем все было понятно. Талант у мужика, что тут скажешь. Тем более это явствовало из поведения парня, с которого словно снесло всю эту показную вальяжность и пренебрежение. Такие, как он, среди людей часто встречаются. Они готовы всячески выказывать свое превосходство по отношению к окружающим, считая, что таким образом самоутверждаются и показывают остальным их место. Правда, подобное работает только в том случае, если рядом есть те, кто готов принять их превосходство, или кому просто плевать на все потуги такого клоуна. Но стоит появиться кому-то более сильному, и хам тут же сдувается и спешит забиться в какой-либо угол или улизнуть туда, где ему будет комфортно. «Садитесь», – заговорила девушка на русском. Речь давалась ей с трудом, и, похоже, связано это было со строением ее речевого аппарата. Наверняка знатоков русского здесь раз-два и общался, а может и вовсе она одна, да и то, скорее всего, знает лишь несколько фраз. «Откройте коробки, приложив большой палец к оттиску сбоку». Обратилась она к тем, кто еще не сделал этого, одновременно показывая, что именно нужно сделать на той коробке, которую она принесла с собой. «Теперь возьмите в руку вот это стило и вставьте в ухо. Только не нажимайте на кнопку в торце. Не бойтесь, это не опасно. Не нужно прилагать большие усилия, только слегка придавливайте, чтобы вам было комфортно. Хорошо. Теперь нажмите на кнопку в торце. Теперь стило можно вынимать». Едва нажав кнопку, Сергей почувствовал, как в ухо словно что-то упало. Ощущения были сродни тем, что возникают, когда в ухо попадает какая-нибудь букашка, разве только сейчас никто не сучит лапками. Не иначе, как тот самый блестящий шарик отделился от вкладыша. Вынув стило, Сергей убедился, что шарик отсутствует. Ладно, что ж дальше? «Теперь снимите на стило оголовок. Приложите открывшийся конец к подушечке пальца и снова нажмите на кнопку». Проделав эту манипуляцию, Сергей вдруг почувствовал легкий укол. От неожиданности он даже отдернул руку. Ну, так и есть. Вместе укола начала набухать маленькая капелька крови. Это что же, они тут решили разом взять экспресс-анализы? Что-то сомнительно. «Переверните Искин экраном вниз. Видите небольшой круг? Вот здесь приложите к нему палец с капелькой крови. Кто успел вытереть, выдавите кровь снова. Ее нужно немного». Сергей выполнил все в точности, измазав кровью небольшой кружок с каким-то непонятным символом. Так как никто не говорил о том, чтобы держать палец в подобном положении, он его оторвал и взглянул на кружок. Ничего так, любопытно. Кровь начала исчезать, словно впитывалась гаджетом. Да что там «словно»? Она именно впитывалась. Уже через несколько секунд кровь внутри кружка исчезла полностью. Подчиняясь дальнейшим инструкциям, все так же совмещаемым с демонстрацией, Сергей приложил Искин к пластине на ремне, то сразу же прилип к нему, самостоятельно выровнявшись по габаритам пластины. Потом Сергей приложил Искин к предплечью, и ремешки сразу же обхватили руку. Получилось плотно, но без дискомфорта. «Итак, немного пояснений. Искин – это искусственный интеллект, аналог вашего персонального компьютера. Хотя различий у них куда больше, чем схожего. Например, сейчас он выполняет роль переводчика». И впрямь. Сергей вдруг поймал себя на том, что левым ухом слышит плавную, мягкую и даже обволакивающую речь девушки на абсолютно незнакомом языке. Тогда как в правом, том самом, куда он ввел блестящую горошину, слышится ее же голос с присущим ей тембром, но изъясняется она на привычном русском. Если верить девушке, а не верить ей, оснований не имелось никаких, и скины были строго индивидуальны. Они привязывались к определенной ДНК и могли взаимодействовать только со своим владельцем. Штука эта была крайне полезна, так как совмещала в себе и средства связи, и базу данных. Имелось только одно неудобство – небольшой экран. Но, как выяснилось, Искин был способен передавать данные и на большой голографический экран, размеры которого ограничивались 4 метрами по диагонали. Мог также выдавать объемное изображение, правда, при таких режимах увеличивалось и энергопотребление. Если гаджет был прикреплен к телу, то использовал энергию биотоков владельца, но если работал автономно, то при больших энергозатратах заряда в его кристалле могло хватить едва ли на 3 часа работы. В обычном режиме Искин сохранял работоспособность в течение суток, после чего переходил в спящий режим. Управлять им, вернее общаться с ним, можно было посредством сенсорной панели, которая слушалась касаний как руки, так и специальной палочки, прячущейся в корпусе Искина. А можно было общаться и голосом, при помощи все той же горошины в ухе, работающей в 2 режимах. Мысленной связи не имелось. Эта девушка ответила на вопрос любителя фантастики. Парень был явно разочарован. Он-то надеялся на некую нейросеть или на худой конец на то, что имплант позволит ему входить в глобальную сеть и общаться чуть ли не со всей галактикой. Облом. Ничего такого нет. Вернее, есть имплант-симбиотик, который вживляется под черепушку, с успехом выполняя роль скина и даже во многом его превосходя. Но штука эта настолько дорога, что позволить ее себе могут очень немногие. К примеру, среди всего персонала системы Океании подобные девайсы имеются только у руководителя проекта и командующего флотом корпорации Арика, а установить его вообще можно только в столице Империи. Насчет глобальной сети тоже получилось не очень хорошо. Как оказалось, ее попросту нет. Во всяком случае, в том виде, в каком представлял себе ее парень. Каждая система имела свою сеть. При перемещении людей к новой системе и наличии соответствующего распоряжения владельца, Искин автоматически создавал новый аккаунт. Таким образом, в настоящий момент все они привязаны к сети Океании, принадлежащей корпорации Арика. Вопросов у собравшихся было более чем достаточно. Но, как видно, никто не собирался удовлетворять людское любопытство. Между ними имели место сугубо деловые отношения, а потому никто не собирался потворствовать землянам. Оборвав поток вопросов, мужчина взял инициативу в свои руки. Сергей заметил, что действуют они с девушкой синхронно, а значит, все давно отработано до мелочей. Мужчина начал объяснять землянам некую юридическую составляющую их взаимоотношений. Следуя его инструкциям, Сергей открыл личный кабинет и заглянул на почту, где уже находились три договора. Все на двух языках – на русском и ирианском. В первом говорилось о согласии Пашнагова на 50% курс лечения в регенерационной капсуле стоимостью в 1 миллион кредитов. Неизвестно, много это или мало. Для того, чтобы договор вступил в законную силу, Сергею достаточно было только кликнуть на иконку, соответствующую земному «да». По здравому размышлению, Сергей предпочел повременить с этим и посмотреть остальные документы, открывая их в порядке очередности. Второй договор являлся кредитным с Ариканским банком на общую сумму в 1,5 миллиона кредитов под вполне щадящие по российским меркам 6% годовых. Итак, здесь властвует корпорация Арика, и она имеет свой же банк, через который проворачивает все операции. Третий документ – не что иное, как контракт на предоставление рабочего места. Зарплата сдельная, но в пояснительной записке, прикладываемой к договору в виде протокола, указывалось, что заработок акванавтов варьируется от 30 до 50 тысяч кредитов. При должном усердии и разумной инициативе данная цифра могла увеличиваться многократно. Ну да, когда имеешь дело со сдельщиной, тут ничего удивительного. Почему акванавтов? А догадаться трудно. Работа им предстояла под водой, причем на самых разных глубинах. В общем и целом, ничего особенно сложного, так как они выступят в роли обычных сборщиков различной органики планеты Океания, на поверхности которой нет ни малейшего островка суши. Самая мелкая из известных мест имеет глубину всего лишь в 10 метров. Разумеется, для этого потребуется и специальное снаряжение, и обучение этому своеобразному дайвингу, а еще будут необходимы средства защиты и оружие. Океания заселена самыми различными обитателями, причем чем опаснее зверушка, тем зачастую ценнее трофей. Правда, добыча его похожа на самую настоящую лотерею с шансами, стремящимися к нулю. Сергей на эту мысль натолкнул перечень добываемого акванавтами с указанием местных расценок. По идее, и впрямь должно получаться неплохо. Такой заработок вполне позволял разобраться с 1,5-миллионным кредитом при вполне щадящей процентной ставке. Но верилось в это с трудом. Очень может статься, что у них тут все запредельно дорого. Землянам ведь придется платить за все, даже за воздух. Да что там, тот же Искин, что сейчас уютно пристроился на предплечье Сергея, стоит денег, и наверняка немалых. Ага, а вот еще один протокол. Указаны сборы на содержание системы жизнеобеспечения. Ничего так не слабо, всего лишь 2000 кредитов. Так, перечень продуктовой корзины. Хм, а вот здесь, если не шиковать, все вполне прилично. Питаясь сытно, но без разносолов, можно вложиться в 500. Ну что ж, понятно. Даже если будет оставаться до 20 тысяч, то разобраться с кредитом реально за 7 лет. Настораживает пункт о платной медицине и вообще отсутствие хоть какого-то соцпакета. Ну да, россиян этим не испугать. И потом Сергей очень сомневался, что они находятся в ситуации, когда могут качать свои права. А вот давешний мужик, похоже, решил иначе. Он как начал сыпать вопросами. Интересно, кто он в прошлом? Юрист или какой-нибудь руководящий работник? Весь из себя деловой, приосанился, грудь колесом. При его болезненном виде выглядит это не слишком представительно, но все же. Собственно, этого и следовало ожидать. Ему предложили либо визировать предоставленные договоры, либо катиться обратно на планету Земля. Нет, тут без дураков доставят обратно в лучшем виде. Разумеется, при этом хозяева понесут невосполнимые расходы, но они прекрасно отдают себе отчет о рисках, которые сопутствуют подобному набору рабочей силы. А мужику, похоже, жить хочется. Вот и Сергею хочется. Наверняка тут есть еще какие-то подводные камни, но не может их не быть. Не бывает все вот так просто и открыто. А с другой стороны, выбирай сам, тут все по-честному. Что-то сомнительно, чтобы люди, уже успевшие проститься с жизнью и получившие реальный шанс спастись, решили дать задний ход. Сергей тяжко вздохнул и завизировал документы. Непонятно, каким образом эти договоры вступят в законную силу, но ирианцы наверняка знают, что делают.